Равнодушный интерес. После случая с моим экстренным пробуждением, нам с Ледяным невольно пришлось поддерживать тон равнодушного интереса. Лежачему было скучно в одиночестве, поэтому он задавал мне массу вопросов. Я из-за провинности чувствовала себя обязанной ему, потому и вынуждена была отвечать на его холодные, но довольно личные расспросы. «Откуда ты, Майер?» Бледно-голубые глаза холодно скользили по мне, но ни одной эмоции я не могла различить на его чистом мраморном лице. «Я студентка Академии. Я опустила значительный пласт своей жизни, предварявший учебу. Ничего там, кроме ненужности, грубости и равнодушия, я не видела и говорить о том не собиралась. В этом году заканчиваю обучение». Меня оценили взглядом свысока. Не тянула я на дипломированную волшебницу. «Значит, сиделкой ты подрабатываешь?» Ледяным тоном продолжался равнодушный допрос. «Нет, я наказана судом Академии, потому и должна работать в госпитале». «Наказана? В вашей Академии так строго?» Снова проспала занятие Майер. Напоминание о моем промахе заставило вскинуться. «Ты, видно, судишь по себе, Ледяной. Нет, я до нынешней зимы редко пропускала учебу. Да, у нас строго. Наказали меня за культуру речи, то есть за ее отсутствие. В общем, нарушила устав». В ответ на мои слова произошло историческое событие. Ледяной изволил расхохотаться. «Хорошее настроение – залог здоровья», – сумрачно заметила я и сменила тему. «Держи гостинец. Хоть бы раз передал благодарность для госпожи Водилехи. Принимает как должное, принц. Когда я благодарю женщину от его имени, та машет мягкой ручкой и говорит лукаво. «Благодари, благодари меня, чумичка, за то, что я балую твоего дружка». «Моего дружка? Ну уж нет, вот еще. Нашелся тоже маг моей мечты. Высокомерный, холодный, больной. Истинная пара для безродной, глухой и ничтожной».